Пражское гостевание. Этот необычный, столько вместивший в себя день, начался очень курьезно. Вчера меня известили, что президент Чехословакии Эдуард Бенеш устраивает в Праге прием в честь армии-освободительницы. Нам вручили приглашение с чехословацким гербом, оттиснутым на плотной веленевой бумаге. Под приглашением мелким курсивом было набрано «Форма одежды парадная, ордена». Поскольку мы уже имели некоторый опыт в международных общениях, в день моего мимолетного дуаинства эта приписка нас не смутила. Чей-то китель и щегольские коверкотовые бриджи с кантом позаимствовал на денек в походной мастерской военторга. У знакомых штабистов раздобыл комплект своих регалий, и Устинов увековечил меня в столь необычном торжественном виде. Впрочем, все сияли, скрипели подошвами необношенных сапог, звенели медалями, и только Крушинский отверг дипломатические условности и гордо заявил: «По одежде встречают, по уму провожают». Уселись в Бьюик и за час небольшим прикатили из-под Дрездена в Прагу. Когда впервые очутился в чудесном этом городе, цвела только черемуха, а листья на липах сохраняли девственно-желтый оттенок. Теперь город оккупировала весна, вдоль дорог на склонах холмов цвели яблони, груши. Целые облака сирени окутывали градчаны, и здание града, увенчивающее величественный холм над Влтавой, казалось, прямо вырастало из цветущих кустов. Хороша, очень хороша была Прага в этот день. Она уже залечила свои раны, баррикады были убраны, стекла вставлены, окна освобождены от перекрещивающих их бумажных полос. Только изъявленные осколками и пулями стены да букеты цветов, лежавшие прямо на тротуарах, там, где был убит тот или иной повстанец, напоминали о прошумевшей над городом буре восстания, свидетелями которого нам с Крушинским довелось быть. Так вот, день этот начался курьезом. Мы подкатили прямо к комендатуре, чтобы определиться на жительство, ибо в штабе нас предупредили, что с гостиницами в городе плохо. Ордер был выписан, как нам рекомендовали, в самую роскошную гостиницу «Алькрон». Гостиница действительно оказалась отличной, но набита была, как Ноев ковчег, ибо вернувшиеся в Прагу посольства разных стран пока еще не обзавелись собственными особняками и потому обитали преимущественно в этой гостинице. Портье, похожий на благородного лорда из какой-нибудь довоенной кинокартины, скромно сообщил, что мы можем с ним объясняться на любом из европейских языков. Изучил наше направление из комендатуры, сказал: «Оно, оно, мне уже звонили». Сказал, что подполковнику Полевому и капитану Крушинскому придется жить вместе, а для старшины Петровича будет отведена особая комната, и вручил два ключа. Не знаю уж, как обстояло у портье дело с другими европейскими языками, но русский его все-таки подвел, хотя объяснялся он на нем довольно сносно. Видимая близость славянских языков – вещь чрезвычайно коварная. Одинаково звучащие слова, как мы уже не раз убеждались, часто означают разные понятия. Помню, еще в дни словацкого восстания симпатичная девушка-гимназистка поразила меня восклицанием: «Какой у вас красный живот!» Лишь впоследствии, когда я прислушался к языку, я понял, что восхищение относилось не к моему животу, а к красивой жизни советских людей. Тут вышло нечто подобное. Мы поднялись к себе на верхотуру и с печалью убедились, что и в роскошных отелях бывают каморки, подобные той, в какой в Ревизоре жили Хлестаков и Осип. И пахло в ней соответственно. Когда же мы распахнули окно, чтобы освежить атмосферу, из него поплыла густая угольная гарь с примесью кухонных запахов, валившая, как из трубы. А через несколько минут ввалился Петрович в куртке и фуражке из кожи, с кожаными перчатками в руках. Он напоминал авиатора времен Первой мировой войны. Осмотрел критически нашу комнату, пошмыгал носом: «Бедно живете, паны достойники, а ты? Во!» И поднял вверх толстый большой палец, с которого никогда не сходило смазочное масло. «И комната во, и ванная во, и уборная во. Сиди себе и пускай водичку. А кругом дипломаты, рядом со мной какая-то испанская дамочка. Во!» И опять большой палец был поднят вверх. «Эта Кармен на меня так поглядела!» Мы с Крушинским переглянулись. При всех своих многочисленных достоинствах Петрович был мало приспособлен для жизни в дипломатическом сеттельменте гостиницы. решили перебазироваться к нему и уже втроем шумели водичкой и пользовались другими благами гостиничной европейской цивилизации. Пользовались и недоумевали, за что нам оказана такая дискриминация. Оказалось, подвела все та же близость языков. Услышав из комендатуры, что прибывает некий воинский старшина в сопровождении двух офицеров довольно высокого звания, портье прикинул в уме: раз при старшине, в адъютантах подполковник и капитан, значит крупная птица, и поместил старшину рядом с дипломатами.